Глава шестая. Прибытие Септимуса Фолса. В пятницу накануне концерта события Ваиататапу достигли высшей точки кипения. Началось все еще за завтраком. Новости из Лондона были неутешительными, и среди домочадцев воцарилось уныние. Полковник Клар сидел мрачнее тучи. За весь завтрак он не проронил ни слова. Квестинг и Саймон пришли позже остальных, но по лицу Саймона Дайкон сразу же понял, случилось нечто, его взволновавшее. Под глазами парня темнели круги, но лицо его выражало мрачное удовлетворение. Мистер Квестинг, в свою очередь, выглядел так, будто провел бессонную ночь. Даже не поясничал в своей обычной назойливой манере. За два дня, прошедших после поездки в Гарпун, Дайкон так и не привык к мысли, что Квестинг может оказаться вражеским агентом. Он даже провел пару часов ночью, разглядывая темнеющую в отдалении макушку пика Ранги. Однако, несмотря на то, что мистер Квестинг, как он утверждал, ночевал в Гарпуне, никаких световых сигналов в ту ночь с пика не подавали. Устав от бдения, молодой человек забылся сном. Предрассветные часы ему, правда, сквозь сон слышались звуки проезжающего под окнами автомобиля. Было похоже, что Квестинг уж возвестил о подходе окончательного срока расплаты. Во всяком случае, Клэры сидели в пятницу за завтраком, словно в воду опущены. Они почти ничего не ели, но зато Дайкон не раз и не два перехватывал их обращенные друг на друга отчаянные взгляды. Смит, казавшийся и впрямь потрясенным после прыжка с моста, позавтракал раньше всех и уже ковырялся по хозяйству, словно подтверждая, что он честно отрабатывает харчи. И без того мрачную и напряженную обстановку усугубляло поведение Хойи, которая, вдруг подавая доктору Акрингтону тарелку с овсяной кашей, ни с того ни с сего разразилась слезами и, как угорелая, вылетела из столовой, жалобно подвывая. — Что за муха ее укусила, черт побери! — изумился доктор Акрингтон. — Я ведь ничего и не сказал. Это она из-за эру Саула, — наябедничала Барбара. — Мам, он опять ее начал подкарауливать, когда она возвращается домой. — Да, милая, я знаю. — Сссс! Нагнувшись к мужу, она произнесла своим особым голосом. — Мне кажется, милый, ты должен поговорить с Саулом. Он вконец распоясался. — О, дьявольщина! — пробормотал полковник себе под нос. Мистер Квестинг отодвинул стул и быстрыми шагами покинул столовую. — Вот с кем тебе поговорить надо, отец! — назидательно сказал Саймон, кивая на дверь, за которой скрылся Квестинг. — Видел бы ты, как он! — Не надо, прошу тебя! — взмолилась миссис Клэр, и за столом опять воцарилось молчание. Гаунд завтракал у себя в комнате. Накануне вечером он был беспокойным и раздражительным, все у него валилось из рук. Оставив Дайкона печатать на машинке, он вдруг неожиданно для всех вскочил в автомобиль и помчал по чудовищной набережной на север. Дайкону возбужденное состояние актера казалось одновременно нелепым и тревожным. За 6 лет службы у Гаунта Дайкон привык к чудачествам своего эксцентричного хозяина и находил их не только забавными, но даже милыми. Прежнее безудержное преклонение давно сменилось у Дайкона терпеливой и немного отвлеченной привязанностью. Однако за 10 дней Ваиататапу это отношение тревожным образом изменилось. Словно Клэры, трудолюбивые, трогательные, робкие, пустоголовые, оказались путеводным и желанным маяком, к которому прибило потрепанное штормами судно Гаунта. Дайкон не мог понять, почему актер так к ним привязался. В Впрочем, больше всего его беспокоила история с платьем Барбары. Однако, если поначалу молодой человек корил про себя Гаунта, считая, что тому изменил вкус, то теперь все чаще и чаще задумывался, а не потому ли он так осуждает затею с подарком, что она не пришла в голову ему самому? Почтовая машина ежедневно проезжала по прибрежному шоссе около 11 утра, и все адресованные Клэром письма почтальон бросал в жестяной ящик, установленный на верхних воротах. Бандероли и посылки, не помещавшиеся в ящики, попросту оставлялись у ворот. В то пасмурное утро Гаунд был буквально вне себя от беспокойства. Что, если Клэры замешкаются, и свертки с подарками насквозь промокнут под дождем? Дайкон уж всерьез сомневался. Удастся ли Гаунту сохранить инкогнито, или актер соблазнится и не устоит перед искушением сыграть роль доброго крестного? Один лишь намек. — И пиши пропало, — гневно подумал он, — а Барбара, даже если и откажется от дурацкого платья, прикипит к Гаунту пуще прежнего. После завтрака миссис Клэр и Барбара приступили к домашним хлопотам. Саймон же, который обычно приносил почту, как на грех куда-то запропастился, потому что дождь все-таки зарядил. «Дубина!» — возмущался Гаунт. «Спохватится час спустя, и все превратится в мерзкую кашу. Если хотите, сэр, я сам схожу», — вызвался Дайкон, — «когда для нас есть почта, всегда звучит рожок. Я могу выйти, как только его услышу». «Они догадаются, что мы чего-то ждем. Даже Колли. Нет, пусть сами бегают за своей дурацкой почтой. Барбара должна получить посылку из моих рук. Вот только посмотреть бы». «Могу ведь я сам сходить за своими письмами. Господи, похоже, сейчас хляби небесные разверзнутся и обрушат на нас второй великий потоп. Может, Дайкон, ты все-таки прогуляешься и прихватишь почту, ну, как бы ненароком?» Дайкон задрал голову, с сомнением посмотрел на небо, с которого стеной низвергались потоки воды, и спросил, не слишком ли сумасбродным покажется человек, которому вдруг вздумалось отправиться на прогулку в такую погоду. «Не говоря уж о том, сэр, — добавил он по зрелым размышлениям, — что почтовый автомобиль может на пару часов опоздать, и прогулка моя несколько затянется. «Ты с самого начала противился моей задумке», — проворчал Гаунт. «Хорошо, пойдем тогда часик поработаем». Проследовав за хозяином в его апартаменты, Дайкон уселся и вытащил из кармана записную книжку. Его так и подмывало разыскать Саймона и спросить, чем закончилось его ночное бдение. Меряя шагами комнату, Гаон принялся диктовать. «Актеры — люди по натуре скромные и отзывчивые. Будучи, должно быть, более чувствительными, чем обычные люди, они тоньше чувствуют...» Дайкон поднял голову. «Что опять не так?» — недовольно спросил Гаунт. «Чувствительные чувствуют...» «Проклятие!» «Хорошо. Они более восприимчивы, чем обычные люди, и более... Ну, что еще?» «Два более рядом, сэр. Ну так вычеркни второе сам. Сколько раз я тебе твердил, чтобы ты не прерывал меня по пустякам? Итак, они более восприимчивы, чем обычные люди, к тончайшим нюансам, нежнейшим оттенкам чувств. Я всегда замечал, что и сам обладаю этим уникальным даром. Прошу вас, сэр, повторите последнюю фразу. Ливень так барабанит по крыше, что я почти ничего не понимаю. Я остановился на тончайших нюансах». Гаунд свирепо ощерился. «Что я, по-твоему, орать во всю глотку должен? Нет, сэр, лучше буду ходить за вами по пятам и ловить каждое слово. Чушь собачья. О, кажется, дождь стихает». Дождь в самом деле прекратился с пугающей внезапностью субтропического ливня, а с земли и крыш строений Вайататапу повалил густой пар. Гаун заметно успокоился, и дальше диктовка протекала уже без эксцессов. В 10 утра Гаунд в сопровождении Колли отправился на источники греть свою ногу, а Дайкон поспешил на поиски Саймона. Нашел он юношу в его убежище, безукоризно вычищенной и убранной клетушки, заставленной журналами и учебниками по связи и радиоэлектронике. Саймон беседовал с Гербертом Смитом, который при виде Дайкона проворчал что-то маловразумительное и убрался во свояси. В противоположность Смиту Саймон встретил гостя почти радушно. Дайкон не знал, как воспринимает его этот парнишка, но надеялся, что после случая у озера и поездки в Гарпун несколько вырос в его глазах. Он подозревал, правда, что Саймон считает его отпетым бездельником и хлыщом, и утешался лишь тем, что в целом парень относится к нему без враждебности. — Вот, — заявил Саймон, — чего и следовало ожидать. Квестинг сказал Смиту, что его, в отличие от всех нас, он выгонять не собирается, и даже посулил назначить ему вполне приличное жалование. Что вы на это скажете? — Довольно неожиданная перемена. — Еще какая! Что же он такое затеял? — Может быть, он просто хочет, чтобы Смит набрал в рот воды, — предположил Дайкон. — Это еще мягко сказано. — Он же бешен, этот Квестинг! Попытался укокошить Берта, но сел в лужу. Знает, что во второй раз такой номер у него не пройдет. Вот и заладил. Держи язык за зубами, а уж я тебе позабочусь. — Не могу в это поверить. — Знаете, мистер Белл, я уже по горло сыт вашей наивностью. Вы со своими театральными хлюпиками совсем позабыли, что такое настоящий мужчина. — Дорогой мой Клэр, — заговорил Дайкон с некоторой даже горячностью, — позвольте вам заметить, что способность орать во все горло и хамить всем подряд, в особенности тем, кто не ответит вам тем же, еще не делает человека настоящим мужчиной. Если же те, кого вы считаете мужчинами, занимаются подкупом и убийствами, то мне куда милее театральные, как вы изволили выразиться, хлюпики. Дайкон снял очки и принялся исступленно полировать и без того чистые стекла носовым платком. — И если слово «хлюпик» означает то, что я думаю, то ты глупец и невежа, и перестань называть меня мистером Беллом, ведешь себя как последний лицемер. Лицо Саймона медленно приняло пунцовый оттенок. — Я не нарочно, Дайк, — запинаясь, пояснил он. — Мистер, это привычная для меня форма обращения. Слово само с языка слетает. — Неужели? — Угу. А хлюпик — это просто слабак. Парень, которому некогда заниматься настоящим делом, а англичанин — одним словом. — Например, Уинстон Черчилль. — Ну, это ж полная чушь! — взорвался Саймон, но почти сразу ухмыльнулся. — Ладно, ваша взяла, — кивнул он, — извините. Дайкон заморгал. — Что ж, это очень мило с твоей стороны, — сказал он. — Я тоже прошу у тебя прощения. А теперь расскажи мне, каковы последние новости о Квестинге? Обещай, что не буду больше морщиться, услышав про диверсии, убийство, шпионаж или подрывную деятельность. Итак, что тебе удалось выяснить? Саймон встал и закрыл дверь, потом угостил Дайкона сигареты, закурил сам и приступил к рассказу. В среду, — сказал он, — я только зря потерял время, коту под хвост. Он укатил в Гарпун и весь вечер проторчал в пабе, чаи гонял. Там его кореш заправляет. Берт Смит тоже околачивался в городе и подтвердил, что Квестинг не выходил из паба. Он даже подбросил Берта домой. Должно быть, Берт был пьян в дупель, раз согласился. Он, кстати, опять пьет, как лошадь. Словом, среду вычеркиваем. А вот вчера началась настоящая потеха. Поначалу Квестинг, видимо, опять сидел в пабе, а потом прямиком помчался к Пикуранге. Около 7 я прикатил на велике к переезду. Семафор, кстати, работает как часы. И засел в кустах. Вот, значит, 3 часа. Смотрю, мистер Квестинг прет на своем драндулете, где он только бензин берет. Ну вот, катит он себе по дороге. А я чапаю к Лешке, что заранее себе приглядел. Утес там такой торчит, по другую сторону заливчика, прямо напротив пика. В конце скалистые отмели. Пришлось, правда, вброд перебираться. Сам-то пик скалистую гряду венчает. Со стороны моря крутой обрыв, а с противоположной довольно пологий склон. Без ноги младенец влезет. Там еще сохранилась тропа, по которой поднимались маори, когда тащили хранить своих мертвецов в кратере. Примерно на полпути к вершине тропа раздваивается, и оттуда можно попасть к обрыву. Там есть такая небольшая расселина. Снизу-то, да и почти со всех сторон ее не видно, но если забраться в мое орлиное гнездо, то она как на ладони. Я сразу сообразил, что у него именно там засидка. Конечно, мне пришлось здорово попотеть, чтобы поспеть вовремя, да еще и вымок до нитки. А уж замерз, скажу я вам, зуб на зуб не подал, да еще и ветер задул с моря, словом, все 33 удовольствия. — Не хочешь ли ты сказать, — вздернул брови Дайкон, — что махнул на велосипеде прямо до того мыса, что находится за гарпуном, это же миль 7, не меньше? — Именно! Причем умудрился обогнать Крестинга, зато продрог до мозга костей. Но с пика глаз не спускал. В гавани какое-то судно загружалось, не знаю чем. Надо Берта Смита спросить. А они с Эру Саулом закорешились и еще с какими-то докерами пьянствуют вместе. Вот и вчера малость гульнули. Представляю себе, как Берт... — Ты про Квестинга говорил? — напомнил Дайкон. — Ну да. Так вот, я уже начал подозревать, что меня провели, когда увидел вспышки, причем... в том самом месте, про которое я и говорил. — Ты что-нибудь разобрал? — Нет, — свирепо прогнусавил Саймон. — Если это была морзянка, то зашифрованная. Впрочем, иного я и не ждал. Но сигналы подавались по определенной системе. Поначалу три длинные вспышки с интервалом в минуту. Скажем, выхожу на связь, потом само послание. Допустим, 5 коротких вспышек. Корабль в порту. Повторяется трижды. Затем день отплытия. Одна длинная вспышка сегодня вечером. 2 короткие завтра. 3 короткие завтра вечером. Затем продолжительные затишки, и все повторяется снова. — И ты это видел своими глазами? 6 раз с 15-минутными интервалами. Причем всякий раз сообщение неизменно заканчивалось с 3 короткими вспышками. — Фантастика! — вырвалось у Дайкера. — Разумеется. Я не могу побожиться, что верно понял смысл. Может, он имел в виду нечто совсем другое? — Возможно. Молодые люди с пониманием посмотрели друг на друга. — Как бы узнать, что грузили на это судно? — вздохнул Саймон. — А с моря никто не отвечал? — поинтересовался Дайкон, и тут же сокрушенно покачал головой. — Я, правда, в этом совсем не смыслю. — Я не заметил. Вряд ли, конечно, вражеский рейдер подошел бы к пику с северной стороны, потому что тогда его могли заметить из гарпуна. Но там одни скалы и мелкие бухточки. — И сколько ж ты просидел там? — До конца сеанса. Прилив уже начался. Мне едва ли не вновь пришлось перебираться вплавь. А этот прохвост меня на сей раз обставил, шина у меня спустила, чтобы ей неладно было, и мне пришлось трижды ее подкачивать. Когда я добрался до дома, его драндулет уж торчал в гараже. Вот ведь прохиндей! Ничего уж, я до него доберусь, он у меня попляшет. — Что ты замыслил? — Поеду в город и заявлю в полицию. — Давай я возьму машину. — Нет, я на велике сгоняю. Кстати, вам бы лучше ничего не говорить ему. — Кому? Саймон мотнул головой в сторону дома. — Гаунту. — Боюсь, что этого пообещать не могу. Мы ведь постоянно обсуждаем Квестинга, да и с Колли он общается, а Колли тоже многое от тебя знает. Да и потом, с какой стати я вдруг стану что-то утаивать от него? И вообще, ты плохо знаешь Гаунта, а он... Это слово стало звучать почти ругательно. Он настоящий патриот, между прочим. Весь гонорар за 3-недельные гастроли в Мельбурне он перечислил на военные нужды. — Пш! — фыркнул Саймон. — Деньги, мусор. Но именно его-то нам и не хватает. Мне в любом случае нужно потолковать с ним по поводу прошлой ночи. Ему вдруг взбрело в голову прокатиться на машине. Кто знает, может, Гаунд тоже заметил эти вспышки? Он ведь как раз собирался в сторону мыса. Господи, видели бы вы, в каком состоянии он пригнал машину назад. Ну, конечно, дорога не идеальная, я понимаю, но чтобы так уделать тачку, вся в грязи, оба крыла поцарапаны. Удивительно еще, что он не сломал заднюю ось, ухнув в какую-нибудь колдобину. Горе водило. Дайкон решил пропустить этот выпад мимо ушей. — Да, а что думает доктор Акрингтон? — спросил он. — Он ведь первый его заподозрил. Может быть, посоветуешься с ним, прежде чем обращаться в полицию? — Дядя Джеймс видит все иначе, чем я, — запальчиво произнес Саймон. — Мы плохо понимаем друг друга. Он меня обзывает грубияном или неандертальцем, а я считаю, что он осел и зануда. И все же мне кажется, что не мешало бы с ним посоветоваться. Да он куда-то слинял. Но ведь завтра возвращается. Дождись его приезда, прошу тебя. С шоссе послышался звук рожка. «Почту привезли!» — вскричал Дайкон. «Угу. Ну и что?» — равнодушно хмыкнул Саймон. Дайкон встревоженно выглянул из окна. «Дождь опять начался. И что из этого?» «Ничего, ничего». — поспешно ответил Дайкон. За почтой пошла Барбара. Дайкон увидел, как она выбежала из дома, набросив на голову макинтош, и услышал, как миссис Клэр крикнула ей вдогонку, как бы хлеб не промок. — Точно! Сегодня должны были привезти хлеб! — вспомнил Дайкон. Предчувствуя приближение неминуемой катастрофы, он проводил Барбару взглядом. Она стремглав несла сверх по косогору, потешно выбрасывая ноги в стороны. Верный своему долгу, Дайкон отправился к патрону и доложил о доставке почты. Спеша за почтой, Барбара была готова петь от счастья. Теплые, невесомые, как туманная дымка, капли дождя нежно ласкали ее лицо. Пряный аромат влажной земли позволял хоть ненадолго забыть о тяжелом запахе серы, а легкий бриз доносил из-за гор свежее дыхание океана. День был такой чудесный, что она даже забыла на время о грядущих невзгодах. Ничто в это утро не могло омрачить ее настроение. Коробка из Окленда лежала под почтовым ящиком, наполовину скрытая высокой травой батонами. В первое мгновение Барбара решила, что ее оставили по ошибке, затем подумала, что посылка, видимо, адресована Гаунту или Дайкону Беллу, и вдруг прочла свое имя. В ее мозгу лихорадочно замелькали самые невероятные предположения. Незнакомая тетя Винни прислала очередную кучу тряпья, никому не нужных обносков, да, наверняка, но что это? Сверкающий ярлык. Яркие краски, новозеландские марки и печать на упаковке. Навехонькое, с иголочки, безукоризно отутюженное и сложенное платье. Неизвестно, сколько простояла бы Барбара на коленях в мокрой траве перед этим чудом, если бы на украшавшие платье стальные звездочки не упали первые капли дождя. Девушка проворно завернула платье в бумагу и положила в коробку, но встать никак не могла. В голове клубился туман, колени предательски дрожали. — Что там у тебя? — спросил сзади грубоватый голос. Барбара обернулась и устремила на подошедшего Саймона взгляд, в котором читались одновременно радость и недоумение. — Это не мое, Сим! — пролепетала она. — Здесь какая-то ошибка. Саймон спросил, что находится в посылке. Барбруш стащил с себя макинтош и бережно завернула в него драгоценную коробку. — Потрясное черное платье, — ответила девушка, — с тремя звездами и еще какие-то вещи. Я даже не посмотрела. Это ведь не мое. — Тетя Венни, что ли? — Нет, тетя такие вещи не посылает. Платье совершенно новое, ненадеванное, да и прислали его из Окленда. Должно быть, здесь где-то есть другая Барбара Клэр. — Ты верно спятила, — сказал Саймон. — А вдруг она денег прислала еще что? И зачем ты плащ-то сняла? Промокнешь. Барбара встала, прижимая к груди огромную коробку. «Но все-таки на ней мое имя и адрес наш, а внутри конверт тоже адресованный мне. А в нем что?» «Я не смотрела». «Ты что, дура? Не может быть, чтобы это предназначалось мне». «Ну, вы только полюбуйтесь на нее», — вышел из себя Саймон. «Больше идиотки я не встречал». Недовольно махнув рукой, он поднял крышку почтового ящика. «Так, от дяди Джеймса открытка. Сегодня вечером возвращается. Телеграмма маме из Окленда. Странно, и целая кипа для постояльцев какой-то муры. А хлеб-то кто в грязи извалял? Тебе наплевать, что ли? Стоя, то ноги оторву». Но Барбара, прижимая к груди драгоценный сверток, уж неслась, что было мочи под гору. Гаунт нетерпеливо поджидал ее на веранде, облаченный в атласный халат. «Загадочный и блестящий», — язвительно подумал Дайкон. Какая бы участь ни постигла его платье, Гаунт уж был вознагражден, наблюдая, с каким счастливым видом взлетела Барбара на веранду. «Мама!» — завопила она. «Мамочка!» «Привет!» — крикнул Гаунт. «Подарок на день рождения, что ли?» «Нет, мистер Гаунт, случилось что-то невероятное, совершенно необъяснимое!» Барбара лихорадочно сорвала с посылки макинтош. Ее руки, слегка огрубевшие от домашней работы, но еще не распухшие, заметно дрожали. Она принялась осторожно разворачивать бумагу. «Да что там, китайский фарфор, что ли? Нет, я просто... у меня руки грязные!» Барбара убежала в ванную. На дороге показался Саймон с хлебом. Приблизившись к дому, он поднялся на веранду и исчез внутри. — Ты сказал им, что написать? — спросил Гаунт Дайкон. — Да. Вернулась Барбара и снова позвала мать. Миссис Клэр и полковник испуганно выбежали на веранду. Вид у них был такой, будто они ожидали, по меньшей мере, извержения вулкана. — Барби, ну что ты так расшумелась? — испуганно спросила миссис Клэр. Заметив на веранде своего знаменитого гостя, она смущенно улыбнулась. Ее муж и брат не разгуливали по веранде в экзотических халатах. Однако со времени приезда Гаунта понятия миссис Клэр о хороших манерах заметно изменились. Барбара раскрыла коробку. Родители девушки, возбужденно переговариваясь, ошалело уставились на платье. Барбара достала конверт. «Неужто?» «Это и вправду мне», — произнесла она. Дайкон понял, что девушка боится вскрыть конверт. «О, Господи!» — выкрикнул ее отец. «Где ты это купила?» «Это не я, папочка. Мне...» «Тетя Винни!» — всплеснула руками миссис Клэр. «Вот добрая душа!» «Нет, это вовсе не ее почерк», — нахмурился полковник. «Точно!» — закивала Барбара. Она вскрыла конверт, и на черное платье выпала довольно крупная открытка. Размашистая надпись зелеными чернилами была сделана явно женской рукой. Барбара прочитала вслух. «Коль вы воспримете сей дар, то значит, он бесценен». «И все?» — с легким недоумением произнесла Барбара. Вид у ее родителей был преозадаченный. Подоспевший Саймон высказал предположение, что тетя Винни прислала в Окленд чек с поручительством. — Но она никогда в жизни не бывала в Окленде, — покачал головой полковник. — Может ли женщина, живущая в Пуне, посылать чек в новозеландский магазин, о котором и слыхом не слыхивала? Чепуха на постном масле. — А я вот что скажу, — промолвила миссис Клэр. Тетя Винни, конечно, очень добра, но лучше бы она все-таки не играла с нами в кошки-мышки. В любом случае, Барби, я считаю, что ты должна непременно написать ей и поблагодарить за чудесный подарок. — Но я повторяю, Агнес, — повысил голос полковник, — это вовсе не от Винни. — Как ты можешь судить, дорогой, если она не подписалась? — Почеркни ее, говорю же тебе! — раздраженно зашипел полковник. — Чернила зеленая! Да еще эти завитушки, нелепость какая-то. Может, она нас хотела разыграть? Полковник Клэр вдруг повернулся и зашагал прочь. Он выглядел жалким и растерянным. — Извините, можно нам взглянуть на платье? — спросил Гаунд. Барбара вытащила платье из коробки и, расправив, приподняла. В складках юбки сияли три звезды. Платье было изумительным в своей простоте. — Ой, какая прелесть! — восхитился Гаунд. — Совершенно очаровательная, вам нравится. — Мне! — глаза Барбары увлажнились. — Оно настолько прелестно, что все это кажется мне каким-то дивным сном. — Я вижу, в коробке еще что-то есть. — Могу я подержать платье? Гаунд взял платье, а Барбара, опершись коленками на стул, принялась лихорадочно изучать содержимое коробки. Даже у Дайкона, которому велели не скупиться на расходы, глаза на лоб полезли. Чего там только не было! Атлас! Тончайшее белье, кружева! Вытащив особенно изящный, интимный предмет одежды, Барбара залила с густым румянцем и поспешно спрятала его. Миссис Клэр решительно встала между дочерью и Гаунтом. — Может быть, ты лучше отнесешь коробку в дом, милая? — строго предложила она. Ее дочь поволокла коробку в дом, а Гаунд к неудовольствию миссис Клэр последовал за Барбарой, бережно держа в руках платье. В столовой развернулось любопытное действо. Барбара не знала, радоваться или смущаться. Гаунд по-хозяйски рассматривал содержимое коробки, а миссис Клэр тщетно пыталась отвлечь его внимание, сбивчиво рассказывая про Винни, приходившуюся Барбаре не только родной теткой, но и крестной матерью. Дайкон поглядывал в их сторону. А Саймон погрузился в газету. Вскрыв еще пару свертков, Гаунд обнаружил в них чулки и туфли. — О, боже! — воскликнул он. — Да здесь целое приданое! На мгновение в проеме двери появился полковник Клэр. — Это должно быть дело рук Джеймса! — проскрипел он и исчез. — Дядя Джеймс! — вскричала Барбара. — Мамочка, а вдруг это и вправду дядя Джеймс? — Может быть, Винни ему написала? — упорно гнула свою линию миссис Клэр. С веранды послышался обидный смех. — Она его даже не знает, — прогудел Саймон. — Но она знает о его существовании, — хмуро возразила миссис Клэр. — Слушай, ма, ты ведь держишь в руке телеграмму, — трезво напомнил Саймон. — Почему бы тебе не прочитать ее? Может быть, в ней раскрывается тайна этого подарка? Пока миссис Клэр читала, все так и пожирали ее глазами. Поначалу в ее лице отразилось удивление, которое затем сменилось откровенным ужасом. — О, нет! — вскричала она наконец. — Только не это! Ни за что! Господи, что ж нам еще теперь делать? — Ну что там? — рыкнул Саймон. — Это от какого-то мистера Септимуса Фолса. Он страдает от радикулита и приезжает к нам на 2 недели. Как мне быть? — Откажи ему. — Не могу. Здесь нет обратного адреса. Он написал только просьба забронировать одноместный номер с пятницы и организовать лечение радикулита сроком на 2 недели. Септимус Фолс. И все. С пятницы взвыла миссис Клэр. Это ведь сегодня? Такси доставило мистера Септимуса Фолса на курорт Вайататапу в 16:30, буквально за несколько минут до приезда доктора Аккрингтона, который прикатил из Гарпуна на собственной машине. Приложив неимоверные усилия, Клэр ухитрились подготовиться к прибытию нового постояльца. Саймон переехал в свою клетушку. Барбара перебралась в комнату Саймона. А спальню девушки спешно переоборудовали в номер для мистера Фолса, который оказался англичанином средних лет. Он был довольно высок, но передвигался в полусогнутом положении, тяжело опираясь на трость. В целом гость отличался приятной наружностью, хорошим воспитанием и своеобразным чувством юмора. — Извините великодушно, что не мог предупредить вас заранее, — произнес мистер Фолс, поднимаясь по ступенькам и слегка морщась от боли. — Злосчастный недуг обрушился на меня только вчера вечером. Я прочел в газете вашу рекламу, а мой лечащий врач подтвердил, что термальные ванны как раз то, что мне требуется. — Но мы не давали рекламных объявлений, — изумилась миссис Клэр. — Тем не менее, я видел объявление собственными глазами. Если, конечно, я не имел несчастья приехать на другой курорт, в Айатапу. Надеюсь, ваша фамилия Квестинг? Миссис Клэр порозовела и вежливо ответила. — Моя фамилия Клэр, но в остальном вы не ошиблись. Могу я проводить вас в вашу комнату? Мистер Фолс рассыпался в извинениях и поблагодарил ее. Спартанская обстановка комнаты Барбары привела его в восторг. — Вы даже представить себе не можете, — заговорил он располагающим тоном. — Да чего мне надоели гостиничные покои? Я ведь прожил в отелях 6 месяцев кряду и настолько заплесневел от традиции люкс-апартаментов, что уж всерьез борюсь с собой, прежде чем нацепить галстук в крапинку к полосатому костюму. Ужас, как натерпелся! Зато здесь... — он обвел любовным взглядом олиповатую мебель Барбары, которую девушка, подержав как-то в руках журнал по домоводству, раскрасила в совершенно дикие цвета. — Здесь я быстро вернусь в свое нормальное состояние. Таксист занес в дом багаж гостя. 3 новехоньких чемодана удивительным образом соседствовали с одиноким малюткой, изрядно потрепанным временем и дорогами, но зато сплошь покрытым наклейками и этикетками. Миссис Клэр в жизни не видела столько наклеек. В дополнение к тесно лепившимся и наседавшим друг на друга британским и европейским ярлыкам, вся крышка была испещрена бесчисленными новозеландскими названиями. Перехватив ее взгляд, мистер Фолс сказал, — Вы, должно быть, подумали, что я только и делаю, что путешествую, почти не бывая в собственной стране. Нет, разгадка в том, что этот поросенок затерялся, а потом следовал по всей Новой Зеландии за каким-то другим Фолсом. Могу предложить вам вечернюю газету. Увы, новости с фронта все те же. Миссис Клэр сбивчиво поблагодарила его и удалилась на веранду, где ее брат раздраженно припирался с Барбарой. Дайкон стоял чуть поодаль, делая вид, что не замечает происходящего. — Привет, старичок! — миссис Клэр радостно расцеловала доктора Акрингтона в обе щеки. — Мы уже по тебе соскучились. — Можно подумать, я на Южном полюсе побывал, — фыркнул ее брат, но поцелуй возвратил и снова напустился на Барбару. — Да перестань, наконец, строить рожи! — С какой стати я буду врать тебе, глупышка? Да из чего бы мне вдруг вздумалось дарить тебе такие наряды? — Нет, правда, дядя Джеймс, честное слово, честное и причестное. — Да видно же, что у него рыльца в пушку! — воскликнула миссис Клэр, смеясь. — Ах, притвора! Мы тут хором благословляли крестную мать, а никому даже в голову не пришло, что тут на самом деле крестный отец постарался. Ай да, Джеймс! Ах, проказник! Ай, шалунишка! Она снова пылко расцеловала брата. Право, и не стоило так. Боже милосердный! Доктор Акрингтон в сердцах воздел руки к небу. Неужто я похож на сказочного благодетеля? Неужели я, который все последние годы только и делал, что твердил вам об экономии и бережливости, вдруг стал бы тратить немыслимые деньги на женское тряпье? И скажи мне, Агнес, почему ты так пялишься на эту газету? Неужто надеешься вычитать там что-то полезное? Вместо ответа миссис Клэр протянула ему газету и ткнула рукой в колонку объявлений. Барбара прочитала через плечо доктора Акрингтона. «Отдых и лечение. Горячие источники в Айататапу. Посетите сказочно-живописный оздоровительный курорт на севере страны. Уникальные свойства целебных источников позволяют добиться ошеломляющих результатов. Восхитительная природа, уютный частный пансион, все удобства и внимательное отношение персонала, постоянный врачебный контроль, новое руководство, М-квестинг. Газета затряслась в руках доктора Акрингтона. Его сестра ткнула пальцем в колонку светской хроники. «Мистер Джеффри Гаунт!» Знаменитый английский актер отдыхает в настоящее время на бальнеологическом курорте Вайататапу. Его сопровождает личный секретарь мистер Дайкон Белл. «Джеймс!» — вскричала миссис Клэр. «Вспомни про свою язву! Тебе вредно нервничать!» Ее брат с побелевшими губами, трясущийся мелкой дрожью челюстью, являл собою классический пример человека, потерявшего над собой власть. — Тем более, — робко продолжала миссис Клэр, — что это недалеко от истины. Он ведь и впрямь скоро станет здесь хозяином. Конечно, он мог бы и подождать немного, бедняга Эдвард. — К чертям собачьим беднягу Эдварда! — прошептал доктор Акрингтон, сверкая глазами. — Ты читать умеешь? Забудь ты о своем слабоумном супруге и скажи ты мне, как я должен истолковать вот это? Он гневно ткнул перстом в предпоследнюю строку объявления. Вот это! Полюбуйся! Постоянный врачебный контроль! Врачебный контроль! Ведь этот ублюдок меня имеет в виду! Меня! Голос доктора Акрингтона внезапно сорвался на виск. Он ожег свирепым взглядом Барбару, которая тут же разразилась истерическим хохотом. Вконец, осатанев, доктор изрыгнул какое-то богохульство и, скомкав газету, швырнул к ногам сестры. — Психи! Ненормальный! — прорал он и, круто повернувшись, слепо рванул по веранде к своей комнате. Однако в эту самую минуту судьбе угодно было вытолкнуть на веранду Септимуса Фолса. И оба прихрамывающих господина оказались буквально в паре шагов друг от друга. Ужасный по своим последствиям столкновение казалось неминуемым. Дайкон невольно выкрикнул: «Доктор Акрингтон, осторожней, сэр!» Доктор и мистер Фолс замерли, как вкопаны. Септимус Фолс расплылся в приветливой улыбке. — Доктор Акрингтон! — Так это вы, сэр, рад с вами познакомиться. Я уж хотел узнать, как вас найти. Позвольте представиться. Меня зовут Септимус Фолс, значит, вы и есть наш лечащий врач. Миссис Клэр, Дайкон и Барбара в ужасе зажмурились и затаили дыхание. Побагровевший доктор Акрингтон сжал кулаки и попытался было что-то сказать, но вместо слов из его горла вырывалось лишь сдавленное рычание. Септимус Фолс, классическое воплощение замученного радикулитом страдальца, с трудом разогнулся и обеспокоенно посмотрел в лицо доктору Акрингтону. Вдруг глаза его засветились. — Боже, неужели вы доктор Джеймс Акрингтон? Какое счастье! Даже не верится. Я слышал, что вы осчастливили Новую Зеландию своим приездом, но не ожидал. Право, я сразу узнал вас по фотографии в некоторых аспектах изучения сравнительной анатомии, но надо же, такая честь! — Вы сказали... — Вас зовут Септимус Фолс? — Да. — С ума сойти! Я даже не смею надеяться, что вы обо мне слышали. — Идемте ко мне, — мотнул головой доктор Акрингтон. — Я хочу с вами поговорить.